Глава 24. «Слышали ли вы о том, что танец — это отражение желаний более интимного толка, Михаил Иванович?» — загадочной улыбкой спросила Агнеса, когда я взял ее за руку. «А еще только так можно понять темперамент твоего партнера до того, как попробовать его по-настоящему». Ответил я и последовал за музыкой. Чего нельзя отнять у земляных, так это умение владеть собой. Танцевала Агнеса изумительно, с немыслимой страстью. Движения отточенные, яркие, подчеркивающие красоту блондинки и великолепную фигуру. И при этом она оставалась покорной, позволяя мне вести и медленно отвечая на любые изменения. В другое время это могло бы даже смутить, правда, не меня. Когда-то танцы были частью моей жизни, и я добился в них неплохого успеха, так что если изначально Агнеса Земляная завоевывала неопытного юношу из соседнего поселения, то под конец танца выражение ее глаз изменилось на искренне восхищенное. Лицо красотки раскраснелось, и она даже начала задыхаться, однако темп держала великолепно. Мы оказались в центре всеобщего внимания, словно сошлись в поединке, где один из нас должен был неминуемо пасть, а окружающие пока не понимали, кто именно. Для меня исход был очевиден, у меня даже ритм сердца не изменился. Я двигался легко и непринужденно, изматывая партнершу. В прошлой жизни я неплохо танцевал. Очень неплохо. В нашей семье считалось, что мужчина должен уметь владеть даром не хуже, чем клинком, а танцевать так же хорошо, как и сражаться. Я не посрамил семью. Мой отец, когда еще был человеком, всегда говорил, что боец, не умеющий танцевать, годен лишь в строю стальным прутом махать и никогда не станет настоящим воином. Так что, кружа Агнесу в необъявленной дуэли, я внимательно наблюдал за окружающими, при этом успевая ровным голосом вести дежурную беседу с партнершей. Девушка охотно отвечала, прощупывая меня вопросами о достатке и планах, одновременно всячески использовала природные чары, то прижималась ко мне чуть сильнее, чем было нужно, то изгибаясь на грани провокации. Она изумительно играла взглядами и полутонами улыбок и интонаций. Опасная хищница, загоняющая в ловушку вожделенную добычу. Агнеса совершенно точно не в первый раз соблазняла мужчину. И во время нашего танца я нашел одну из ее прошлых жертв. Полноватый мужчина, если не ошибаюсь, безземельный дворянин, владеющий рядом предприятий по выпуску сувенирной продукции, на Агнесу смотрел с едва скрываемым страхом. Он топтался в неуклюжем танце с надменного вида супругой, явно желая поскорее покинуть площадку, но пока не решающийся. Моя партнерша только единожды коснулась его взглядом, и потеющий аристократ торопливо отвернулся, побледнев. Когда мы закончили, блондинка повисла на мне, оказавшись неприлично близко. Я чувствовал, как колотится сердце красавицы. Ее дыхание было прерывистым, горячим, почти обжигающим мою шею. «Михаил, вы потрясающий!» — жарко шепнула она. «Разве эти мои опасения? У вас же нет никаких ограничивающих отношений?» Я не повернул к ней лица, так как иначе наши губы могли бы и встретиться ненароком. А мы не на сельской дискотеке, хотя близость молодого женского тела влияла даже на меня. «Я безнадежно влюблен в свою работу», — вздохнул я. «И она очень-очень ревнива, знаете ли». «Это ничего, Михаил, многие мужчины на ней ошибочно женаты», — усмехнулась Агнеса, глаза ее сверкнули. «Признаюсь вам, Михаил, я не часто говорю такие вещи, но в вашем случае я готова посоревноваться с вашей работой. Просто дайте мне шанс, вы не пожалеете». Будь на моем месте любой другой мужчина, то он поплыл бы уже. И, как мне кажется, потом бы поглядывал на хищницу так же затравленно, как тот несчастный аристократ. Непростая особа эта земляная, да и брат ее не проще. Рядом с нами оказалась Светлана. «Агнеса? Миша? Боже мой, я никогда не видела ничего похожего. Наконец-то достойный противник, да, Агнес?» «Посмотрим, Света, посмотрим. Но у меня действительно хорошее предчувствие». Земляная накручивала локон на палец, не сводя с меня взгляда. Скоробогатова же сияла от удовольствия. «Теперь моя очередь. Миша, поразите меня». «Боюсь, после господина Земляного это будет непросто», — вежливо поклонился я. Брат Агнессы уже обрабатывал вдову, воркуя на ушко теплые слова и уверенно ведя Саратову. «Мне кажется, у вас есть все шансы», — заявила Светлана. Я снова вошел в танец, уже под другую музыку, с новой дамой. «Как вам у нас?» — спросила Светлана. «Непривычно», — не стал врать я. «Это сильно отличается от тех приемов, где я бывал». «Конечно, отличается, Миша. Это ведь граница, ох!» Она с удовольствием исполнила наклон, и я бережно придержал ее, контролируя баланс, не прерывая зрительного контакта. «Прекрасно, вы очень сильный. А как вам люди?» Папа пытается объединить всю округу. «И теперь, после исчезновения этих мерзких Фурсовых, Игнатьевых, никто ему не помешает». «Надеюсь, борьба со мной в планы Павла Павловича не входит?» «Опомнитесь, Миша, он вас души не чает. Столько хороших слов. Никогда ни про кого не говорил, клянусь вам. Мне даже кажется, что он вас перехваливает, если это, конечно, вообще возможно», — хитро улыбнулась Скоробогатова. «Я его понимаю, Миша. Вы здесь так недавно. А сколько успели совершить?» «Польщен». «Как вам Агнесса?» — неожиданно поинтересовалась Светлана, старательно делая вид, что вопрос праздный. «Хорошо танцует». Ритм музыки изменился, я замедлился. «С дочкой графа надо общаться чуть бережнее. Здесь у нас беседа, а не поединок». «Да и я вроде бы не добыча». «Она прекрасная женщина. Не будьте с ней осторожнее». Девушка отыскала взглядом блондинку, пойманную Безусовым. «Она из тех, кто отгрызает самцу голову после спаривания, если вы понимаете, о чем я». «Я понимаю. Вы давно знакомы?» «О, нет, они недавно в наших краях. Дети второго заместителя губернатора Канады в свободном путешествии перед поступлением на службу к его императорскому величеству». «И вы уже подружились?» «Конечно, они чудесные люди. Немного необычные, потому что в них есть нотка того, чего так не хватает в наших краях. Мы ведь, Миша, вроде бы и недалеко от столицы, и при этом в настоящей глуши. Ах, мне так нравится с вами танцевать». Мы закружились, и Светлана даже тихонько засмеялась, а когда движения замедлились, то дочка графа продолжила. «Здесь она мои интересы смотрит, как на блажь богатой дурочки. А Агнес и Андрей поддерживают их». «Вы сказали, она опасна?» «Мы много говорили о ней. Неужели вы пополнили клуб почитателей Агнесы?» — надула губки Светлана. «Хотя я видела, как она на вас смотрит. Вам она понравилась?» «Не в моем вкусе», — дипломатично ответил я. «А кто в вашем?» — непосредственно поинтересовалась девушка. «Ах, не отвечайте, ради бога, оставьте мне шанс». «Как пожелаете», — улыбнулся я. «Папенька уже подходил к вам с планами? Он впечатлен вашими успехами на низшее развитие. И, по-моему...» — она понизила голос. «Папенька хочет сделать вам особенное предложение». «Пока нет». «Тогда ждите. Наш зодчий пожелание папеньки воплотить не может, а вот вы...» «Ваше благородие, ваше сиятельство, умоляю, простите, что прерываю вас». Рядом с нами оказался один из слуг. Он был напряжен, растерян и не знал, куда деть затянутые в белые перчатки руки. Наш танец остановился, но мы со Светланой так и не отпустили друг друга. «Говори, Толя, не бойся». Девушка улыбнулась побеспокоившему нас слуге. «Тысяча извинений, ваше сиятельство». Поклонился ей слуга и обратился ко мне. «Ваше благородие, к вам посетитель». «Ко мне?» — удивился я. «Здесь?» «Да, вас ожидают перед входом в усадьбу». Я увидел, как к нам идет граф со встревоженным и недовольным лицом. Танцующие расступались перед ним, как вода перед носом лодки. «Михаил, простите, мне только что доложили, что вас требуют к себе», — сказал Скоробогатов, едва оказался рядом с нами. Слуга мгновенно ретировался. Я почувствовал, как ослабли пальцы Светланы, и наш телесный контакт разорвался. «Я думал прогнать их в зашей, но, мой друг, это 13-й отдел собственной его императорского величества канцелярии, Миша. Таких людей нельзя прогонять. 13-й отдел. Медленно добирались. Я ждал их чуточку раньше. Но не беспокойтесь, вы на моей земле и под моей защитой. У меня есть дорожка через поля, и с северной стороны усадьбы стоит несколько современных вездеходов. Мой человек может помочь вам выбраться не через парадный ход. Продолжил Скоробогатов и со значением добавил. Но на вашем месте я бы... Нет нужды, Пал Палыч. Мы все служим Отечеству. После случившегося было бы странным, если бы мне не захотели задать вопросы. Особенно в 13-м отделе. Так жаль, что они испортили вечер, сокрушенно вздохнул Скоробогатов. И так жаль, что нам не удалось поговорить. Безумно жаль, Пал Палыч. А теперь позвольте мне, пора. Светлана, это был прекрасный танец. Спасибо за него. Вы переплюнули Андрея. Тепло улыбнулась мне девушка и торопливо добавила. «Только не говорите ему об этом». Раскланившись, я направился через сад к выходу из усадьбы, по дороге подхватив тарелку со свежими канапешками и с удовольствием их поглощая одну за другой. Когда оказался на парадной лестнице, то увидел внизу одинокую черную машину, возле которой стоял крепкий лысый человек в сером костюме. Поодаль застыл один из слуг Скоробогатова, и рядом с представителем 13-го отдела он казался шакалом рядом с могучим волком. Заметив меня, мужчина неторопливо снял солнечные очки. Его изучающий и внимательный взгляд был одновременно пронизывающим и проникновенным. Зазвонил телефон, я на ходу вытащил трубку, звонил Черномор. «Хозяин, со стороны земель графа Скоробогатова к нам заехала колонна автомобилей с государственными номерами, 18 машин. Я принял решение не препятствовать, но если будет ваша команда, то...» «Команды не будет. Следи за порядком. Если кто-то из наших начнет спорить с прибывшими, включай свой модуль визуализации и передавай мой приказ не препятствовать». Я спустился по лестнице к ожидающему меня человеку. «Господин Баженов», — мягко пророкотал тот, — «столоначальник Олег Кадывкин, 30-й отдел. У нас есть несколько вопросов к вам, прошу». Он открыл передо мной заднюю дверь автомобиля и сделал приглашающий жест. Я обернулся напоследок, посмотрев на лестницу. На верхней ступеньке замерла встревоженная Светлана. Она обняла сама себя за хрупкие плечи, не скрывая своего волнения. Ободряюще улыбнувшись девушке, я сел в машину. Вечер прошел впустую, но каждая охота приносит хорошую добычу. Иногда можно довольствоваться малым. Сегодня у Агнессы такой малостью оказался Безусов. После внезапного исчезновения Баженова девушка позволила оружейнику поухаживать за ней, показав достаточно благосклонности для того, чтобы мужчина не терял надежды, но не пообещав тому слишком многого. Новый зодчий был крайне перспективным персонажем. Таких надо брать в оборот сразу. Агнесса чувствовала потенциал юноши, который совсем не походил на отпрыска купеческой семьи с Урала. Было в нем нечто большее, нечто волнительное. Она пригубила шампанского, наслаждаясь одиночеством и видом на озеро. В воде отражались тяжелые тучи, а по ту сторону уже зажглись фонари защитного периметра, за которым начиналась изнанка. Мысли девушки витали вокруг событий дня и вечера. Есть поражение, но есть и победы. Кажется, Андрею удалось соблазнить его цель. С бала Наталья Саратова исчезла, равно как и братец. Если ему получится затащить вдову в койку, то дальше пойдет чуть проще, потому что Андрей был очень хорош в постели. Агнесса надеялась, что все у него получится. Деньги подходили к концу. Бесконечно шантажировать местные семьи они не могли, поляну нельзя выжигать полностью, а те, кто уже попали в сети, начинают нервничать. Правда, некоторые того заслуживают. Особенно эти двое Верновых. Мужа соблазнила Агнесса, сняв их утехи, а жену затащил в койку Андрей. Оба супруга уже несколько раз покупали молчание, скрывая друг от друга факт своих измен. Рано или поздно, если пережать напряжение изменников, один пойдет клясться другому, и ситуация станет очень некрасивой. А они с Андреем решили осесть в этих краях. Граница — идеальное место, где можно закрепиться и стать приличным членом общества. Люди наивнее, и легенда земляных о связи с губернатором Канады работала красиво и совершенно не проверялась. Мало ли, сколько там помощников и заместителей было у губернатора. Да и кто сможет перечислить всех несчастных наместников его императорского величества, отвечавших за никому не нужные земли с зараженным лесом и высохшими озерами? Андрей выбрал для себя вдову, самый простой вариант. Агнеса еще сомневалась. Первые планы касались Безусова. Но Баженов затмил оружейника. Да и как любовник он, наверное, мог потягаться с Андреем. Хороший вариант для брака. Губы Агнесы тронула улыбка. В поле зрения девушки неожиданно появился граф Скоробогатов. Хозяин усадьбы сел на стул с другой стороны изящного столика, закрыв вид земляной. «Ваше сиятельство, я так рада вашей компании», — мило улыбнулась Павлу Павловичу Агнеса. «Сейчас я это исправлю», — сухо ответил граф и кивнул. От удара по голове девушка вскрикнула и вскинула руки, защищаясь. «Пока хватит, Артем», — сказал Скоробогатов. Земляная повернулась, за ее спиной стоял помощник графа. «Не пытайтесь использовать силу», — вежливо попросил Подольский. Быстрым взглядом Агнесса оценила обстановку. Выход на террасу перекрыт людьми графа. Идти на прямой конфликт с группой одаренных она не собиралась. Да, аспект земли у нее на хорошем уровне, но пусть дерутся мальчики. Девочки используют другое оружие. «Вы интересные», — скучающе проговорил Павел Павлович. Взгляд у него был как у мертвеца. Правда, как у очень злобного мертвеца. «Мне нравится за вами наблюдать. И вы держите в необходимом тонусе моих людей, за что я вам благодарен. Вот только лично ты, Агнеса, полезла не в свое дело». «Я не понимаю вас, Павел Павлович». «Если еще раз увижу тебя возле Баженова, то понимать будет уже поздно. Знаешь, какие чудесные болота у меня тут. Множество редчайших трав. Я обязательно тебе их покажу, теперь понимаешь?» Агнеса похолодела. «Играйтесь, развлекайте меня. Свете вы нравитесь. Но не смейте трогать мою семью и тех, кто мне нужен. Кстати, с твоим братом я уже говорил насчет Светланы. И он проявил благоразумие, теперь я хочу поговорить с тобой». Андрей ничего такого не рассказывал. «Как я могу отказать такому импозантному мужчине?» — зазывно улыбнулась Агнеса. Граф поморщился, и Подольский дал девушке еще одну затрещину. «Не вынуждай, ладно?» — сказал Скоробогатов. «Мы услышали друг друга». «Конечно, ваше сиятельство», — хмуро произнесла девушка. Голова чуть кружилась. «Тогда хорошего вечера. Наслаждайтесь им». Граф поднялся. «Наслаждайтесь каждым моментом вашей жизни. Постарайтесь умереть в старости, хорошо?» «Спасибо, ваше сиятельство». Скоробогатов прошел мимо, и Агнеса несколько минут сидела с каменной спиной, а потом осторожно обернулась. Никого уже не было. Играла музыка, сновали слуги. Сцену никто не видел. Агнеса попыталась отпить из бокала, но рука слишком дрожала, да и пить больше не хотелось. Ладно, значит, вариант с Баженовым отпадает. Или же Скоробогатов могущественен и опасен, но земляные тоже имеют пару тузов в рукаве.